Ханна. Вскоре после полуночи раздается звонок в дверь. На мгновение я пугаюсь, что Алик и ребята из Уоллеса решили нанести нам визит. Я со скоростью света натягиваю леггинсы и худи с капюшоном. Где телефон, когда он так нужен? А потом слышу, что мама уже открывает дверь. С колотящимся сердцем прислоняюсь к двери своей комнаты, но все, что удается разобрать, это настороженный мамин голос. «Чем я могу вам помочь?» Кто бы ни стоял перед дверью, он говорит очень-очень тихо. «Нет», — отвечает мама. «Нет, она спит. Вы хоть знаете, который сейчас час?» «Естественно, с Ханной все в порядке». В этот миг я понимаю, что все нормально, и, возможно, все даже будет хорошо. Тело реагирует скорее рефлекторно. Я несусь по коридору и протискиваюсь мимо матери к узкой щелке, на которую она приоткрыла дверь. «Все нормально, мам», — бормочу я, узнав Сойера. После моих слов у него осторожно приподнимается уголок рта. Мама косится на меня. «А мне кажется, что это ненормально. Абсолютно ненормально». Снова повернувшись к Сойеру, она произносит. «Вам лучше уйти». Она пытается закрыть дверь, но Сойер упирается в нее рукой. «Подождите, пожалуйста. Совсем ненадолго, и я не отниму много времени». «Подожди, мам». В тот же момент прошу я, однако меня она игнорирует и вместо этого дергает дверь. «Мне вызвать полицию?» «Мам, впусти его на минутку, пожалуйста». «Скажи этому парню, чтобы он убирался отсюда, от него на 3 мили вокруг разит марихуаной». «Я знаю, и меня это беспокоит. И это моя вина, мам». «Мне нужна всего минута», — говорит Сойер. Он сжимает ладонь на двери в кулак, и у него слегка дрожит рука, с такой силой мама толкает. Но у него столько решительности во взгляде. «Я просто хотел тебе сказать, что я достаточно хорош». «Что? Он достаточно хорош? Достаточно хорош? Неужели он в этом сомневался?» В этот момент в его выражении лица что-то меняется. Точнее, не меняется почти ничего, лишь какая-то неуловимая деталь, из-за которой испаряется вся его решимость, оставляя после себя вопрос. «Так ведь, правда?» Ко всем трещинам в душе, собранным воедино осколком, добавляется новый тончайший раскол прямо на сердце. «Прежде всего, вы обкурены». Мама наваливается на дверь всем весом и захлопывает ее перед носом у Сойера. Я делаю глубокий вдох, разворачиваюсь и наклоняюсь за обувью. «Как это понимать, Ханна?» «Раз ты его не впускаешь, то я выйду к нему». «Ханна!» Я не могу на нее злиться. Наверное, я сама вела бы себя точно так же, как она. «Давай спокойно поговорим завтра. Я тебе все объясню и познакомлю тебя с ним». От такого обещания я сглатываю, если не передумаю после разговора. Но у меня есть основания надеяться, что этого не случится. Я целый час лежала в кровати, в теплой темноте и бархатной тишине. Паническая атака осела в животе остатками свинцовой тяжести, но мысли свободны. Дальше так продолжаться не может. Это я понимаю. Нужно разобраться с Аликом. Без странных игр, в которых он все равно безнадежно меня превосходит. Нужно справиться с паническими атаками, как бы они ни напрягали меня тем, что случаются сейчас, когда я уже на свободе. Мое мнение их не волнует, и я могу принять это и позвать на помощь или ждать, пока они уничтожат все, что я хочу восстановить. И прежде всего, нужно признаться Сойеру в том, что очень многое из того, что я ему говорила, пусть и не ложь, но и неправда. С таким планом рассеялось еще немного тяжести. Не до конца, однако где-то под маслянистыми остатками страха показалась уверенность. Я все еще довольно уверенный человек, когда не срываюсь в паническую атаку. Очень утешительная мысль. А затем прямо в тот же момент в дверь позвонили. Перекинув через локоть куртку, я прохожу мимо мамы. «Пожалуйста, не переживай. Я не совершаю ошибку. Я ее исправляю. Надеюсь». Она трет лоб. «Так не может больше продолжаться». «Да, не может. Мы поговорим завтра. А теперь мне надо...» «Поговорить с тем парнем, да?» «Что это за тип? Что ты имеешь в виду, когда заявляешь, что это твоя вина? Ты продаешь ему эту дрянь? Ты все еще этим занимаешься?» «Что?» Я так выбита из колеи, что сначала даже не могу понять, о чем она. «Нет, не занимаюсь, и я никогда этим не занималась. Но никак не смогу объяснить ей это сейчас. Парня снаружи зовут Сойер, и я клянусь, что он тебе понравится. Он понравится тебе, и ты будешь ругать меня за то, что я обидела его сегодня вечером». Она непонимающе качает головой, но тем не менее отходит в сторону. Я снимаю цепочку, нажимаю на ручку, но никак не ожидаю, с какой силой дверь распахнется. Сойер падает на меня и в шоке открывает глаза. Видимо, он прислонился головой к двери, а сохранять равновесие ему сейчас сложновато. Я кладу ладонь ему на грудь, как будто ему нужна моя стабильность. «Все в порядке?» Он безобидно кивает, в то время как мать беззвучно взрывается от ярости. «Я позабочусь о себе», — обещаю я ей и подталкиваю Сойера из дверного проема наружу. Он оборачивается к маме. «Я позабочусь о ней». «Не хочу ее слушать», — шепчу я ему и быстро закрываю дверь. Больше всего мне хочется поскорее свернуть за угол, чтобы скрыться от маминых взглядов. Наверняка она тайком наблюдает за нами из кухонного окна. Однако Сойер внезапно останавливается. «Она мне сразу бросилась в глаза», — говорит он, глядя на граффити с пантерой на стене дома напротив. «Потрясная работа, да? Она словно смотрит прямо на тебя». Я вздрагиваю. «Именно это она и делает». Бормочу я так тихо, что он точно не может услышать. Наивно было предполагать, что скрытое в рисунке предостережение адресовано не мне. «У нее твой цвет глаз». Мгновение позже Сойер, видимо, сам понимает, как безумно это звучит, потому что он сглатывает. «Давай немного пройдемся», — прошу его я. «Я не могу здесь говорить, дышать, быть». Мы идем рядом вниз по улице. Ни слов, ни прикосновений. Мимо нас проезжает фургон, и когда я оглядываюсь ему вслед, понимаю, что это автомобиль Сойера. «Там проехала твоя машина», — говорю я, чувствуя себя невероятно глупо, потому что он и сам не мог ее не заметить. Он устало улыбается. «Седрик, Билли и Оливия. Они меня сюда привезли. Видимо, они ждали, впустишь ты меня или нет, прежде чем уехать». «У тебя прекрасные друзья», — говорю я. «Мне чертовски повезло, да». «Но я не думаю, что это связано с удачей. Это не случайность, а умение отдавать и принимать. Сойер многое способен отдать. Он идеально вписывается в этот круг. Он — та часть, которая его создала и объединила. Меньшего, чем прекрасные друзья, он и не заслуживает. Эта мысль заставляет меня саму съежиться. Тогда чего же заслуживаю я? После того, как сегодня вечером я наговорила ему таких вещей, а потом просто ушла, его друзья, вероятно, никогда больше по-доброму на меня не взглянут. И я не смогу их винить. А пока я размышляю, как извиниться, как объясниться, как, черт побери, рассказать ему все так, чтобы совсем его не потерять, Сойер внезапно говорит. «Прости меня». Я в недоумении поднимаю на него глаза. «Тебя? За что?» Такое ощущение, что ответ лежит на тротуаре у нас под ногами, так пристально он на него смотрит. Я даже не заметила, что пошел дождь, и до сих пор не чувствую капель на коже, но на темном асфальте появляется все больше и больше черных точек. «Давай начнем с самого простого. Прости, что я здесь, хотя ты хотела побыть на расстоянии. Сейчас я мог бы сказать, что просто собирался отдать тебе мобильный». Сойер достает его из заднего кармана джинсов и протягивает мне. Я не убираю его, а держу в руке, пока на нем еще чувствуется тепло его тела. «Но я здесь, потому что не вынес мысли, что ты могла уйти с тем Аликом». «С Аликом?» «Это настолько абсурдная идея, что у меня даже не получается рассмеяться». «И прости, что мне хочется взять что-нибудь и дать ему этим по морде. Чем-то твердым и тяжелым. Я...» По его голосу кажется, что он сам себя презирает за такой порыв. «Но ты же этого не сделал. Ты не такой». «Хотел быть таким не быть». Сквозь зубы цедит он. Но правда в том, что внутри все горит. Так мне невыносимо думать, что ты...» «Я здесь, Сойер, и не была с Аликом. Алик — последний, самый последний человек в мире, с кем я когда-либо снова захочу быть. Я тут же жалею о словах, едва они срываются с языка. Они творят что-то с Сойером, разворачивают его мысли совсем в другую сторону. Ревность исчезает, однако то, что следует за ней, — это не облегчение, а нечто иное, возможно, еще хуже, чем догадка о том, что я целуюсь с другим. Что-то более жестокое. У него на лице словно напрягается каждый мускул. Это не то, что ты думаешь. Между Аликом и мной. Совсем не то. Меня охватывает чуть ли не благодарность, когда мы минуем круг света от уличного фонаря и до следующего шагаем во тьме. Так я не настолько отчетливо вижу, как тяжело Сойеру держать себя в руках. «Песня», — неожиданно говорит он. «За нее тоже прости, я не подумал». Хочется сказать ему, что он не обязан передо мной отчитываться и что песня — не проблема. Я должна это сказать. Но тогда я подавилась бы ложью. Ведь он сделал мне больно, когда вышел на сцену и спел для всех, и особенно для той красавицы Крис, в которой есть все, чего мне никогда не достигнуть. Но не для меня. К сожалению, по итогам вечера я не в том положении, чтобы выдвигать претензии. Да и, откровенно говоря, я никогда не была в таком положении. Но больше всего, Ханна, я прошу прощения за то, что не могу так. Сойер замирает, прежде чем мы входим в свет неоновой вывески. Я испытываю почти невыносимую потребность дотронуться до его руки, однако он, будто почувствовав это, прячет ладони в карманы брюк. «Знаю, тебе нужно время и пространство, и я бы с радостью их дал. Я бы, правда, с радостью дал то, в чем ты нуждаешься, но не могу. Не получается, понимаешь? Ты не можешь вести себя со мной так, как сейчас. Мягко, нежно и ласково, и настолько ты... И ожидать, что я встану во второй ряд и буду ждать, пока ты когда-нибудь решишь, чего хочешь». «Как же мне хочется закричать, что я знаю, что я хочу его». Так сильно, что прихожу в отчаяние от страха его потерять. Но я не могу выговорить ни слова, пока его слова эхом отдаются в голове. Такой он меня видит. Он шумно выдыхает, и это похоже на удар посреди моего молчания. «Я не хочу, чтобы все развивалось медленнее, Хейл. Я с трудом выношу твое присутствие рядом». А любой намек на связь между нами тут же приводит меня в состояние повышенной готовности. Ведь я постоянно боюсь, что ты вновь исчезнешь. Я начинаю ненавидеть моменты, когда чувствую себя счастливым. И когда у меня складывается впечатление, что ты можешь чувствовать себя счастливой. Потому что всякий раз, как такое случается, появляется ощущение, будто ты готовишь следующий побег. Он так прав, что у меня на глазах выступают слезы. «Я не осознавала, как сильно это тебя задевает», — шепчу я. «Не понимала, что он это чувствует. Ноги словно сами по себе несут меня к нему, однако он вытаскивает руку из кармана и делает предупреждающий жест, чтобы я остановилась». «Мне знакомо это ощущение. Оно посещало меня не раз и, поверь, никогда не казалось приятным. Но сейчас это ты и я... И то, что оно со мной творит, я этого не вынесу, понимаешь? Я не хочу это выносить». «Что это значит?» — шепчу я. Его взгляд следует за слезой, которая бежит у меня по щеке. «Ты должна сделать выбор», — говорит Сойер. У него на лице по-прежнему написана решительность, но голос дрожит. «Либо мы вместе...» И тогда мы вместе по-настоящему, а я самый счастливый человек на Земле и заставлю чертову Мерси течь в другую сторону, чтобы ты тоже стала счастливой. Мне хочется засмеяться, но я лишь начинаю сильнее плакать. Или ты этого не хочешь, и я... Он сглатывает так громко, что я это слышу. Я знаю, в каком я положении, но тогда ты должна будешь уйти. Я должен буду уйти. Без понятия. Я хочу повиснуть у него на шее, прижаться к нему и обнять. Но когда я хочу положить руки ему на грудь, он перехватывает запястье и удерживает меня на расстоянии. «Не так, Хейл. Да или нет?» Как он может еще сомневаться в том, чего я хочу? Вопрос в том, чего захочет он, когда узнает, кто я на самом деле такая. «Сойер, пожалуйста, позволь мне сперва объяснить». «Нет», — отвечает он и вдруг кажется почти рассерженным. «Не думай и не объясняй ничего. Я тебе нужен, да или нет?» «Разве ты не замечаешь?» Сойер настолько резко меня отпускает и отворачивается, что это выглядит так, будто он отталкивает меня. У него трясутся руки. Думаю, еще немного, и он бы действительно меня оттолкнул. «Прекрати!» — цедит он сквозь сжатые зубы. «Черт, ты меня добиваешь! Прекрати! Может, я недостаточно хорош для тебя, но твою мать, тогда просто скажи мне это в лицо!» «Что?» Капли дождя крупные, теплые, почти мягкие. Совсем не они окатывают меня ледяной волной. «Что ты сказал?» Он проводит руками по лицу. «Я знаю, что во мне нет ничего особенного, Хейл. Я милый парень за барной стойкой. Парень, который умеет только все по чуть-чуть, но всегда недостаточно хорош. Ни для собственных родителей, ни для группы Седрика в прошлом, и, возможно, вообще ни для чего другого. Даже секс со мной у тебя плохой, чтоб его». «О чем ты говоришь?» — шепчу я. Он ошибается. «Окей, что-то по-прежнему мешает мне кончить, когда мы занимаемся сексом. Но это ведь никак не связано с тем, что он не был прекрасен. Впрочем, я же ни разу напрямую ему этого не сказала. Думала, он сам чувствует». «Хейл, я парень, который поет, хотя не умеет хорошо петь, и который не знает, когда пора заткнуться, и который за всю свою жизнь ни с чем достойно не справился и, наверное, никогда не справится. Но, Хейл...» В свете фар проезжающего мимо автомобиля возникают наши тени, соединяются и вместе исчезают. «Я достаточно хорош».